Передача Дитфорта, как всегда, была великолепна. Тем не менее, мне хотелось бы в какой-то мере встать на защиту моих суеверных соотечественников. Во времена, когда следует спасаться от изобилия энергетических станций, а в каждом лесу строится шоссе, может возникнуть желание прибегнуть к помощи инопланетян. Так когда же верят в подобные чудеса? Когда другим образом не справляются с действительностью или в результате переоценки идей, разъясняет профессор Ангер. Является ли вера в чудо бегством от действительности? Не обязательно или не так прямолинейно, скорее это бегство в псевдопонимании действительности, чем и утешают себя те наши современники, которые надеются решить земные проблемы при содействии внеземных помощников. Другое толкование феномена Деникина исходит от немецкого психоаналитика и врача Хельмута Соппа, считающего, что сочинение Деникина способствует удовлетворению познавательных потребностей людей, что они выявляют ценность эмоционального осмысливания знания об окружающем мире, сфера, по отношению к которой наука со своей сухой констатацией фактов находится пока что в большом долгу, что они целиком сосредоточены на человековедении, что они стремятся узаконить своеобразный гибрид науки веры и выступают против истеблишмента традиционной науки, потворствуя тем самым обывательскому недовольству современным официальным знанием. Это в общем и целом о Деникине. Что касается отношения к его основным тезисам, то об этом мы поговорим дальше. Чудо веры лучшее дитя. Все научное мышление имеет дело с фактами, данностями, действительностью. Возможность нарушения этой действительности – сверхъестественными силами, лежит вне научного знания наших дней. Так мы не верим, что Иисус Навин, преемник Моисея в период исхода израильтян в Палестину, мог повелеть «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиной Авиалонскую». Книга Иисуса Навина, глава 10, стих 12. Мы знаем, что солнце не может остановиться по приказу человека, не может остановиться и Луна. Мы знаем законы природы, управляющие движением Солнца и Луны. Мы умеем рассчитывать время наступления солнечных затмений. Чудо утратило свою силу. Свидетельства о чудесах, запечатленные в тексте Нового Завета, толкуются теперь как обман чувств. Исцеление, особенно от психических заболеваний, больше не считается чем-то сверхъестественным. И надо заметить, что уже в посланиях апостола Павла нет чудес. Этими словами открывается статья бывшего профессора археологии Майнского университета Герберта Кюна «Деникин и предыстория», написанная им по поводу вышедшей в 1970 году книги Эрнста фон Коуна «Были ли боги астронавтами?». По мнению Кюна, известный афоризм Гёте «Ведь чудо веры лучшее дитя» многое говорит о природе человека. Если средневековье еще покорялось чуду, наше время вышло из-под его власти. Современному человеку недостает чуда, и мир представляется ему пресным и пустым. Именно поэтому людям нравятся чудеса. Они тоскуют по ним, страстно их жаждут. И тут выступает вперед Эрик фон Деникин. Он играет на этой тоске, на этом ожидании. Он обращается к человеку, настроенному мистически, но, учитывая дух времени, маскирует свои измышления наукообразием. В этом и заключается причина его успеха. Ведь в каждом человеке, даже мыслящем логически, живет некое стремление к чему-то таинственному, что не поддается разложению по полочкам. Деникин вновь дарит вам сказку «Чудо». Те люди, чувствующие себя обездоленными, так как жизнь лишила их детской веры в сказочный мир, будут до глубины души восстановлены.